Мария рядом со мной махала рукой уезжающим родителям, жаловалась мне, что они спешили и толком не покушали, рассказала, что уже послала Оксану звать столяров на обед и мне пора возглавить наше застолье. Подхватив ее на руки, унес в хату, на нашу кровать, мимо девок, раскладывающих в кухне горшки на стол. Жена делала вид, что отбивается от поцелуев, стыдила меня и требовала немедленно отпустить, что мне и пришлось сделать, немного подурачившись. Возможность логического продолжения этих невинных шуток отсутствовала напрочь. Надо сказать, что наши первые 4 месяца семейной жизни протекали на диво безоблачно. Для жителей этого времени смерть настолько частый гость в любом селении, в любой общности, в любом социальном слое, что любой радости, редким минутам счастья, они умеют отдаваться полностью, не оставляя ничего на завтра, на потом. Просто потому, что этого завтра может не быть. Убежав от папы и от мамы к законному мужу в собственный хутор, Мария, первое время просто не отпускала меня от себя. Надо сказать, что с некоторых пор совершенно перестал чувствовать разницу между собой и Богданом, мы образовали странную гибридную личность, где в эмоциональной сфере полностью доминировал он, а логика и знания были в основном мои. И очень редко, как нынешним утром, когда все спит, ко мне возвращается сознание 50-летнего мужчины, уже прожившего одну жизнь. Тогда меня начинает мучить вопрос, а сколько душ покинет это тело после смерти? Может, одна, новая общая с Богданчиком душа, может быть, две, наши души разделятся, а может быть, 3, 2 старых и 1 новая, появившаяся после суперпозиции. Что интересно, любую из этих цифр можно теоретически доказать и обосновать. После нашей свадьбы старого циника, поселившегося в это тело, смело куда-то на задворки сознания. В нем бушевала огнем первозданная радость познания любимой, и если бы не многочисленные люди, зависящие от нас, то мы бы сутками не выходили из комнаты. Приходилось прерываться, чтобы занять все население хутора осмысленной работой, организовав всех посторонних на созидательный труд, попытаться умыкнуть молодую жену от бесконечной работы и спрятаться с ней в укромном уголке. Если днем это удавалось не всегда, то длинные осенние и зимние ночи были полностью в нашем распоряжении. С осветительными приборами был полный швах, поэтому после захода солнца приходилось все делать на ощупь. Некоторые занятия на ощупь получались даже лучше, чем при свете. При свете дня молодая жена была излишне скромной и зажатой, а вот ночью, как будто другой человек. Поскольку летом привыкли спать не больше 6 часов, а сейчас темень еще 8 часов стоит, то времени кувыркаться в постели было с избытком, чем мы с удовольствием занимались первые 3 месяца. Через 3 месяца у Марини начались очередные месячные, и она тут же отлучила меня от своего молодого красивого тела. Такие непоколебимые заморочки были заложены в ее прелестную головку бабушкой и любимой тещей. Я даже не пытался с этим бороться, тем более, что Мария оказалась девушкой очень темпераментной, бурно реагирующей на ласки, поэтому ей, действительно, нужно было поберечься, особенно первые 3 месяца, а у меня дел, чем занять голову и руки, было больше, чем в избытке. Зима, единственное время, когда работники ищут меня, а не я работников. Кроме лодки и ладей была еще куча деревянных механизмов, которые необходимо было за зиму изготовить и весной связать с верхнебойными водяными колесами. А то колес за прошлый год аж 3 установили и 3 дамбы возвели, а прицепных орудий не хватало. С весны, кроме естественных хлопот, связанных с севом яровых культур, организацией работ на всех механизмах, связанных с плотинами и водяными колесами, спуском на большую воду ладьи и лодки, организацией их коммерческого использования, главной моей заботой стала доменная печь. Нужно было срочно решать вопрос с чугуном и сталью. Простой пример – приготовление пищи. Поскольку чугунный настил очага отсутствовал, народ выкладывал настил кирпичом или камнем в виде арки. В этой арке оставляли в верхушке 1 или 2 дыры, над которыми подвешивались медные котелки. У кого не было, тот сразу варил в глиняных горшках в печи. Это требовало уйму времени и дров. У кого были, те ставили или вешали котелок над дыркой в очаге и на открытом огне быстро доводили кашу до кипения, после чего раскладывали в глиняные горшки и оставляли доходить, томиться в печи. А в котелке варили либо следующую порцию каши, либо следующее блюдо. Поэтому чугунный настил очага, чугунные котелки и сковородки легко нашли бы своего благодарного покупателя. Из чугуна надеялся методом пудлингования получить сталь. Зачем нужна сталь и как меняется качество любого инструмента, если его изготовить из стали, а не из мягкого кричного железа, объяснять не буду. Но самое главное – чугунные пушки. Они должны были сделать наши крепости неприступными для врага. Почему чугунные? Дешевле бронзовых в 20 раз. И хотя чугун, как сырье для пушек, имеет ряд существенных недостатков, с которыми металлурги будут еще долго бороться, но я-то знаю, как это осуществить, как преодолеть основные недостатки. Единственное «но» знаю чисто теоретически. Как показала бумага, от моих теоретических знаний до реального результата лежит весьма длинная дорога, полная ям и ухабов. А ведь знаний по бумаге у меня было намного больше, и за результат был уверен. Самонадеянно оценивал время экспериментов в 1.5–2 месяца. В реале получили бумагу через 9. Зимой начали, осенью что-то получилось. Не говоря уже о том, что экспериментировать с эмульсией из перетертых растительных волокон несколько легче, чем с расплавленным металлом. Нужно было спешить. Фактически, это 1392 год, последний перед началом жесткой централизации власти в Литве в руках Витовта. В следующем году он пройдется с дружиной по всей Литве, принимая вассальную клятву у тех, кто сохранял последние 2 года нейтралитет и сажая своих ставленников на места сбежавших в Польшу или Москву. Может и к нам заглянуть. В летописях моего мира упоминается о походе на Черкассы осенью 1393 года. Киевский князь упираться начал, ворота закрыл, так литовцы по околицам прошлись и добрались аж до Черкасс. Как тут будет? Поживем, увидим, но надо быть готовым к будущим визитам. А чтоб сохранить относительную свободу, готовиться нужно очень тщательно. Первым делом начал делать на бумаге полный проект домны и последующей переработки чугуна, как его помнил по прошлой жизни. Друг детства закончил Киевский политехнический, где-то там умудрился влюбиться в запорожскую казачку и укатил с ней после окончания в славный город Запорожье, где мало чистого воздуха и много доменных печей. Там он стал заядлым металлургом и при каждой нашей встрече считал своим долгом бороться с вопиющей безграмотностью своего лучшего друга, не знающего основ, на которых зиждется человеческая цивилизация. Поэтому минимальные знания процессов, происходящих в доменной печи, были надежно заложены в мою голову. Нужно было спроектировать все сооружения. Доменную печь, печи нагревания воздуха, пудлинговые печи, чугунное литье. Затем продумать самые простые и безопасные методы доставки расплавленного чугуна к точкам его дальнейшей переработки. Наконец, все вспомогательные механизмы, механические меха, керамические трубы и желоба, нагрев воздуха, подаваемого в домну. Не говоря уже о логистике, дороге, по которой подвозить все материалы и сырье, количество транспорта необходимого для этого. Как только дело дошло до серьезных расчетов, стало ясно, нужно строить еще одну плотину и колесо, чтоб приводить в действие намеченные механизмы. Совместить доменную печь и все остальные печи с кузнечным цехом невозможно. Банально не хватает энергии для всех механизмов. Вторая причина заключалась в топологии. Для уменьшения трудозатрат необходимо был участок ручья с высокими и крутыми берегами. Там и плотину повыше поднять можно, и доменную печь внизу удобно строить, учитывая, что загружать ее придется сверху, с берега ручья. Такое место нашлось выше по ручью от кузнечного цеха. Он был в 300 метрах выше устья ручья, впадавшего в нашу реку, и ближе всего к моему хутору. Выше шел извивистый труднодоступный участок с высокими берегами, где наш ручей пробивался через очередной холм, а еще выше по ручью располагалась дамба с мельницами и маслобойкой. Здесь же чесали, трепали пряжу, перетирали отходы и бумагу варили. Пилорама была еще в 400 метрах выше по течению, в самой чаще леса. От нее до устья ручья, по прямой, было около 2 километров. Для уже действующих производств высокие берега были излишни. Они мешали подвозить материалы к механическим устройствам, расположенным за плотинами на уровне течения ручья, и забирать оттуда готовые изделия. В доменную печь все сырье загружается через верх, а учитывая ее минимальную высоту с фундаментом в 7,5-8 метров, соответственную высоту должны были иметь берега ручья для удобной загрузки домны. Место нашлось, осталось немногое, а именно, проложить дорогу, заготить плотину, построить и установить все задуманные механизмы. Зимой и весной, пока схлынуло половодье, строители готовились к стройке века. Изготавливали элементы будущих механизмов и приспособлений, отжигали красный и жаропрочный кирпич тысячами штук, прокладывали дорогу. Как только начали возводить дамбу, за ней прорыли канал метровой ширины, по которому уходила вода. Остальное пространство начали готовить к будущим строениям. Равняли поверхность, закладывали фундаменты, подвозили стройматериалы. Сама стройка, сборка и наладка механизмов много времени не заняли, не больше месяца. Но тут пришло время жатвы. В этом году мы существенно расширили площади, как под зерновыми, так и под техническими культурами, поэтому пришлось сделать перерыв и всех бросить на битву за урожай. Атаманом на это же время был намечен поход по приграничным польским землям. Начавшийся 1392 год был очень спокойный. Еще в прошлом 1391 году, после начала войны Тахтамыша с Тамерланом, татарские роды, кочующие на левобережье, получили строгий приказ с Орды пресекать все попытки крымских татар пограбить окраины литовского княжества. Тахтамышу был нужен надежный тыл, тем более что степные и крымские кочевья, оставшиеся без воинов, воюющих на востоке, были бы беззащитны перед ударом с запада. Но если ты верховный атаман войска казацкого, как мой нынешний тесть, то спокойный год требует серьезных усилий по изысканию денежных занятий для большого количества вооруженных людей. Большинство из них весьма отрицательно относятся к земледелию и требуют у атамана совершенно других видов заработка, часто связанных с насилием. Выбора особого не было, пришлось повторять наш поход в польские области, граничащие с литовским княжеством. Благо появился Шинкарь, наш старый казак, собирающий нужную информацию, остались знакомые православные священники, с которыми мы пересекались в прошлом году, добираясь до села, в котором прошло детство Богдана. Перед вторым походом в Польшу атаман провел основательную разведку. В мае он отправил под видом купца старого хитрого казака. Тот, с обозом товаров, объехал приграничные с Литвой польские области, проведал названных ему людей, передал деньги, запомнил собранную ими информацию о панах, живущих по соседству, расторговался и назад вернулся со свежими разведданными. Выбрав самых ненавидимых населением панов, мы наметили их в качестве будущих целей. Соответственно, спланировали количество участников и время операции. Почему самых ненавидимых, спросите вы, а не самых богатых? Потому что после акции еще нужно ноги унести, а если люди уважают своего помещика, то и драться за него будут, и все силы приложат, чтоб о разбое побыстрее соседи узнали. А за нелюбого пана каждый только подумает: собаки, собачья смерть, и либо будет нового ждать, либо с нами отправиться новую жизнь начинать, без панов и помещиков. Ехали мы 5 отдельными отрядами по 25-35 человек, каждый под своей легендою. Со мной было 18 моих хлопцев, и десяток чужих казаков поставил батька под мою руку. Они все были старше меня, и пришлось новичков обламывать. Слишком выразительно они меня разглядывали. И хоть сбор у нас был под Черкассами, а не в нашем селе, найти десяток дрючков в качестве учебного оружия труда не составило. Сперва я велел им, по одному, вооружившись щитом и дубинкой, либо двумя, что кому ближе, нападать на меня. Достаточно быстро и просто расправившись со всеми, в очередной раз убедился, что наши казаки, как и татары, заточены на конный бой. На земле чувствуют себя менее уверенно. Впервые столкнувшись с бойцом, имеющим понятие про бой двумя руками, нарываются на самые простые уловки. Это было нехорошо. Панские поместья на коне не штурмуют, а поляки любят и умеют фехтовать. Устраивать патагонные тренировки, сделать из своих бойцов за две недели непревзойденных фехтовальщиков у меня не было ни умений, ни времени, ни желания. Да и не верилось мне, что такое в жизни возможно, в отличие от многочисленных фантастических историй, описанных многими авторами. Поэтому я разбил свой отряд на двойки, боец и стрелок. Двойка атакует одного противника. Пока боец связывает его поединком, стрелок, отстающий на шаг и полкорпуса вправо, расстреливает противника в упор, после чего переходит к следующему. Проведя по дороге несколько тренировок тупым оружием, добился слаженной работы двоек, а казаки убедились в эффективности того, чему их учат. Как показала практика, которая критерий истины, данная тактика отлично себя зарекомендовала в хаотических столкновениях в узких коридорах при плохом освещении. Взяв два поместья с общей численностью вооруженной охраны около 30 человек, мой отряд отделался двумя легкоранеными, оставшимися в седле, и двумя ранениями средней тяжести. Получившие их переместились в телеги, но опасности для жизни эти ранения не представляли. Это оказался лучший результат среди всех отрядов, при том, что некоторые перед вторым нападением объединились, увеличив свое численное преимущество над противником. Атаман мне предлагал добавить людей перед вторым нападением, но я отказался. Лучше меньше, да лучше. Надо отметить, что по уровню индивидуальной подготовки, мой отряд был самым слабым. Мои 18 хлопцев вообще за бойцов не считались, а те, кого атаманы выделили усилить чужой отряд, кто же отдаст лучших? Поэтому наш результат еще раз подтвердил мою удачливость и дал очередную пищу разговорам, кто мне ворожит, ангелы или бесы. И никто, даже атаманы, не попытались разобраться в организации боевых действий, тактических построениях и прочих новинках, примененных моим отрядом. Как верно замечено в классическом анекдоте, чего тут думать, трусить надо. Я же в очередной раз убедился, что в массовых столкновениях правильное тактическое построение бойцов значит намного больше, чем индивидуальная подготовка. Но это доказал еще Македонский. Ограбив за два дня 8 усадьб, наш обоз рванул на юг от Каменец-Подольска, выходя по малолюдным местам рядом с молдавским княжеством в Дикое Поле, а там уже сворачивая на восток к Холодному Яру. Кроме награбленного добра, прихватили мы с собой около сотни семей переселенцев, полсотни неженатых хлопцев и около 60 молодых пар без хозяйства, которых родители отказывались венчать. А мы венчали без родительского согласия в ближайшей церкви и забирали с собой. Оставшимся гречкосеям в селах возле ограбленных усадьб велели 3 дня сидеть и не высовываться, кого наши разъезды за селом поймают, тех сразу на голову укоротят. Разъезды наши, действительно, 3 суток вылавливали случайных путников, но никого не убивали, удерживали все это время в связанном состоянии. Перед отъездом отпустили, а сами, собравшись вместе, 40 конников и десяток вазов, имитируя наш обоз, двинули в сторону Луцка, а оттуда в Киев, задавая ложный след возможным преследователям. По дороге обоз растворился, распродав в нескольких местах пустые возы, а всадники свернули с битого шляха на юг, мимо Умани в сторону Черкас. Надо сказать, что всю весну и лето 1392 года Витовт с крестоносцами сильно бузили в окрестностях Гродно и на севере Литовского княжества, воюя с оставленниками Егайла и польской армией, пришедшей им на помощь. Поэтому мы, не мудрствуя лукаво, всем громогласно заявляли, что наш отряд направил князь Витовт пошерстить в тылу у поляков. Поход прошел практически без потерь, добыча вышла неплохой, плюс гречкосеев немало с собой привели. Инициатива нашего атамана по увеличению числа гречкосеев на своих землях постепенно овладевала умами остальных атаманов, и теперь, при разделе добычи, за гречкосеев яростно торговались, как на невольничьем рынке. Но у казаков холопов нет, на этих землях живут люди вольные, а гречкоси сразу заявили, что им все равно на землях какого атамана их жить определят, но всех вместе, пожалуйста. Земляки мы, да и в походе сдружились. Тут атаманы задумались над тем, какую компенсацию снять с того, кому жребием такое счастье выпадет. Надо сказать, что мне, как человеку светлого будущего, идея со жребием в корне не понравилась, и я решил подкинуть альтернативу. Не дело это шановные атаманы такое жребием решать. Поручило мне товарищество вам передать, что казаки решили так. Кто из атаманов больше монет из своей атаманской кассы за гречкосеев в нашу походную кассу положит, тот пусть их всех и забирает, а монеты вместе с добычей мы поделим. Тут атаманы начали дружно возмущаться, что не дело это с атаманской кассы на гречкосеев деньги брать. Им и казакам, которые на службу в разъезды заступают, нужно монеты дать, вдовам помогать, сирот казацких на ноги ставить. По всему выходило, что никто за гречкосеев монет давать не будет. Пришлось мне снова брать огонь на себя. Раз никто монеты платить не хочет, тогда я так скажу. Шановные атаманы и вы, братья-казаки, поставили вы под мою руку в этом походе ваташку. Две усадьбы мы взяли на копье, 30 гайдуков панских, кого положили, кого пленили. Всех казаков живыми обратно веду, лишь четверо подраненных, но выжили, слава богу. Не для того об этом толкую, что хвалиться перед вами охота, а чтоб все знали, три доли положенные мне по закону казацкому, я честно заслужил. Чтоб не было раздору, кладу я свои три доли в общий котел, если гречкоси к моему атаману попадут. Если есть тут, кто готов больше в котел положить, выходи в круг речь держать. Поскольку мое предложение оказалось единственным, аукцион закончился, даже не начавшись. Атаман мой тут же повесил все заботы о переселенцах и их устройству на мои широкие плечи. Аргументировал это решение просто. Ты, Богдан, в прошлом году уже раз это дело поднял, когда полон у татар отбили. Народу не меньше было, чем сейчас. Все перезимовали, никто с голоду не помер. Жаловались сперва, что люд и больно, а потом и жаловаться перестали. А кого я поставлю, сам подумай. Или ты хочешь, чтоб половина народу до весны не дожила? Тяни, казак. А надо что, скажешь, товарищество поможет. Вернувшись с победой, но без добычи домой, мне нечем было похвастаться перед молодой женой, разве что несколькими сотнями переселенцев, которым нужно было создать минимальные условия для жизни, не дать замерзнуть зимой и не дать оголодать следующей весной. Радовало одно. Моя предусмотрительная натура предполагала существенное увеличение населения в нашем локальном атаманстве и загодя озаботилась не только выбором места строительства новой деревни переселенцев. Мы начали это строительство еще весной. Было запланировано вырыть нескольких колодцев и 7 десятков полуземлинок. На данный момент не все было готово, кое-что еще не накрыто, так лето на дворе. Солому, камыш подвозили, так что в тесноте, но не в обиде приезжих разместили, вооружили инструментом и организовали на созидательный труд. Одновременно спланировали и начали строить еще одно поселение в 2 километрах от этого. Людей пришло много. Оселить в одну деревню больше 80-100 семей было бы нехорошо с многих точек зрения. Управляемость. Отдаленность земельного надела, пастбищ, леса. Можно долго перечислять. Лишь после этого вернулся на стройку века, где уже все достроили. Надо сказать, что еще весной перестроил домницу, расположенную в кузнечном цехе. Впрочем, ее мы перестраивали в сторону увеличения после каждой плавки. Так что опыт был. Поднял ее в высоту до 3,5 м и приладил 2 механических мехов объемом 1,5 м/3 каждый. Такая недоделанная доменная печь за 5-6-часовую плавку, после остывания и разборки передней стенки, давала до 200 кг чугуна и несколько 80-100 кг комков кричного железа. Из чугуна литейщики весь этот год учились лить котлы, котелки, чугунные настилы очага. Кузнецы учились получать из чугуна железо и сталь, а также учились на ощупь, по вязкости перемешиваемой расплавленной чугунной массы уловить момент превращения чугуна в сталь и стали в железо. Так что все ждали первую большую плавку чугуна, из которого должна была быть вылита первая чугунная пушка калибра 100 мм, длиной канала ствола, 14 калибров и получена первая большая сталь методом пудлингования. В малых количествах сталь уже у нас получалась аналогичным методом из чугуна новой домницы. Надо сказать, что чертеж и модель новой пушки изготовил, вспомнив из области литья орудий лишь два факта. Вес пушки превышал вес снаряда минимум в 250 раз, и толщина стенки орудия на выходе была втрое тоньше, чем в начале канала. Более того, камору, где сгорал порох, выливали не в виде цилиндра, а усеченного конуса. В результате у меня вышла модель с толщиной стенки орудия на выходе порядка 45 мм и 130 мм в районе пороховой каморы. Именно такое орудие весом около 850 кг нам предстояло вылить и испытать. Мучили меня сомнения, что Берта получается толстовато. Видимо, такое соотношение веса снаряда и пушки лили при обычном хрупком чугуне. Если ствол выдержит трехкратный пороховой заряд, то можно смело уменьшать толщину. Тут уже никакая арифметика с математикой не помогут. Лишь опыт, сын ошибок трудный, напишет когда-то поэт. Или не напишет. Что же представлял собой мой новый комплекс, который должен был совершить переворот в средневековой металлургии нашей казацкой вольницы? Еще когда готовил чертежи и привязывал к будущей площадке, не поленился сделать макет в пропорциях 1 час 10 минут. Когда строители видят весь комплекс сооружений, это предохраняет в будущем от массы глупых ошибок. Ибо разорваться на 10 маленьких богданчиков, чтоб везде поспеть, об этом можно только мечтать. В центре площадки, на мощном фундаменте, возвышающемся на метр над уровнем земли, стояла доменная печь, сложенная в два кирпича. Высота – 8 метров, толщина стенки – полметра. В своей основе домна имела внутренний диаметр чуть больше метра и больше 2 метров внешний. В самой широкой своей части, на высоте 70 сантиметров от дна, она расширялась до 1,5 метров внутреннего диаметра. Здесь же были по кругу вмурованы 10 керамических труб, входящих в керамический воздуховод, охватывающий по кругу доменную печь. По этим трубам в печь подается горячее дутье. Выше доменная печь равномерно сужается. В самой высокой точке внутренний диаметр составляет 70 сантиметров. Выход перекрывается плотно подогнанной массивной крышкой, залепленной по кругу глиной, которую открывают при загрузке. Горячие дути обеспечивают две печи, в которых попеременно сжигается доменный газ. Внутри печи из кирпича выложены дополнительные ходы, увеличивающие термическую массу печи и способствующие эффективному отбору и накоплению тепла. Одну печь греют, сжигая газ, а дым выводится в атмосферу через общую для обеих печей трубу. При этом выход в систему воздухоподачи домны перекрыт заслонкой, а выход в трубу открыт. Через вторую, уже нагретую печь, парные меха прогоняют 1,5-3 воздуха каждую секунду. Нагреваясь в печи, воздух попадает в систему воздухоподачи, а по ней в доменную печь. Выход в трубу в этой печке перекрыт заслонкой, а выход в трубу, ведущую к домне, открыт. Через определенный интервал времени, соответствующий 3 оборотам песочных часов, печи меняют, перекрывая одни заслонки и открывая другие. Теперь доменный газ поступает во вторую печь, в которой открывают железную дверцу и поджигают газ факелом. Он выходит сквозь большое количество отверстий в толстой керамической трубе, которая заведена прямо в печь, а через первую, нагретую печь, прогоняют воздух. Доменный газ собирают 4 керамических трубы, заведенные сквозь стены прямо в домну и расположенные на высоте 5 метров от дна печи. Через газовод доменный газ подводится к печам, где с помощью заслонок может подаваться в нужную печку. Поскольку верх доменной печи перекрыт крышкой, доменному газу некуда деваться. С физической точки зрения, вся система работает благодаря небольшому парциальному давлению, создаваемому мехами. Давление создается во всем объеме, начиная от мехов к печкам, где сжигают газ до газовода доменного газа. Естественно, моя система далека от герметичности, часть воздуха и газов уходит в атмосферу возле заслонок, но благодаря большим диаметрам воздуховодов и малым парциальным давлением, большая часть доходит до места потребления. Показывая на макете будущее строение на все вопросы, а зачем это, а почему то, рассказывал строителям байку. Хлопцы, явился мне во сне учитель и покровитель мой, святой Илья. Явил он мне строения эти и велел выстроить все это во славу Спасителя нашего, Иисуса Христа. Сказал, что много железа смогут отжечь казаки в этой печи и бить ним врагов веры нашей православной. А больше меня ничего не спрашивайте. Строить будем так, как тут все стоит, только больше в 10 раз. Сложнее всего, как известно, с родичами. Сильнее всех меня изводил родной отец. Боже, как он умеет достать до самых печенок. Его постоянно раздражало, что сынок сует свой длинный нос в кузнечный цех, где батя был начальник. В его понимании идеальные отношения должны выглядеть так. Построил цех, молодец, теперь обеспечь привоз руды, угля, флюсов, давай заказы, забирай готовые и плати монету. А нос, куда не надо, не суй. Ты казак, иди зарежь кого-нибудь или ограбь, а грабли свои немытые к святому кузнечному делу не тяни. Мои постоянные перестройки домницы, мехов, нарушающие ритмическую работу кузнечного цеха, вызывали у него бурю негодования. Иногда доходило до того, что я объявлял ему домашний арест, ставил в кузне старшим Николая, а охранники хутора не выпускали батю за ворота. Охраняли хутор сперва по очереди все работники мужеского полу. После последнего похода нанял пленных гайдуков, которых с собой притащили. Но домашние аресты помогали недолго, батя снова начинал со мной споры. И не выгонишь. Мало того, что отец, так еще мастер каких мало, фанат своего дела. Металл чувствует, как никто другой. Потому узнал у нашего папа, кто покровительствует кузнецам, а после этого, каждую переделку начинал проповедью. Вот что я вам скажу, братцы. Явился мне святой Илья, а с ним святые Косма и Демьян. И как начали мне вычитывать, что дурню мы творим, что не такую домницу нужно ставить, как мы ставили, а выше и с открытым верхом, а через верхнюю дырку уголь и руду досыпать, так за одну плавку много больше крицы добыть можно. И дальше в том же духе. Все, что нового хотел сделать, теперь устами Космы и Демьяна мне открывалось в видениях. Николай с подмастерьями аж рты открывали, когда я им байки плел. Батя кривился, видно не верил сыну своему непутевому, но против святых рта открыть боялся. Просто поразительно, до чего доверчивый здесь народ и готов поверить в Любе. Главное, что рассказчик сам верил в свою басню. Тут у меня, как у человека светлого будущего, умение врать, свято веря в сказанное, было отшлифовано многолетней семейной жизнью. В этом времени мужчины были лишены этой полезной практики за ненадобностью. Феминизм, гуманизм, демократия, этих слов, как и понятий, просто не существует. Все механизмы домны были отлажены и проверены до первого пуска. Естественно, что система подачи воздуха нами многократно испытывалась в холодном режиме, не разжигая печи, что позволило убрать все детские недостатки и добиться устойчивого движения холодного воздуха по всей системе. Надо сказать, автоматически у меня действовали только простейшие кожаные клапаны мехов, позволяя соединить потоки воздуха из двух мехов простым керамическим тройником. Все остальные переключения заслонок между двумя печками выполняли ручками два пацана. Они же факелом поджигали газ. В самом низу доменной печи была предусмотрена лётка, круглая дырка диаметром около 3 сантиметров, забитая глиной, через которую расплавленный чугун будет поступать в керамический желоб, ведущий к 3 пудлинговым печам и дальше к площадке сброса шлака. Чтобы использовать естественное течение чугуна по желобу, площадка, на которой строили пудлинговые печи, была углублена на 0,5 метра относительно общего уровня. Надо сказать, что эти пудлинговые печи были сделаны многофункциональными. Они имели отверстие в дне возле правой боковой стенки, которое перекрывал керамический затвор, проходящий через нее. Это позволяло использовать пудлинговую печь как литейную, не доводя процесс преобразования чугуна в сталь до конца. Зачем это было надо, если можно лить чугун в форму прямо из доменной печи? Дело в том, что классический чугун слишком хрупкий и плохо подходит для литья пушек. Недаром всю историю вплоть до 19 столетия полевые пушки изготовлялись из бронзы. Чугунные были слишком тяжелыми из-за избыточной толщины стенок по сравнению с бронзовыми. Их использовали в крепостной и морской артиллерии. Таким образом, чтобы получить качественный пушечный чугун, нужно его облагородить, уменьшить в нем процент углерода, выжечь серу и фосфор, что приведет к увеличению вязкости и пластичности металла. Одновременно с этим увеличивается температура плавления. Собственно, это и есть переход чугуна в сталь, который происходит в пудлинговой печи. В данном случае задача мастера будет не доводить процесс до конца, а на этапе, когда чугун еще течет, но уже существенно увеличил свою вязкость по сравнению с пришедшим из печи, открыть выход и выгнать чугун из печи в форму. И вот настал волнующий момент начала первой плавки. Сперва углем хорошо протопили печи, поскольку доменного газа еще нет, а горячий воздух нужен уже. Затем через специальные крышки, прямо в воздуховод, перед 5 из 10 трубок, ведущих в домну, насыпали горящих углей и в сами трубки лопаткой накидали. Крышки залепили глиной и включили меха. Они погнали по широкой трубе горячий воздух, захватывающий по дороге пламя горящего угля, вдувая его по трубкам прямо в домну. Такие телодвижения, по моему разумению, должны были поджечь уголь в домне. Это теоретическое умозаключение было уже неоднократно испытано на практике в домнице, где мы аналогично начинали процесс сплавки. Минут через 15, когда, наконец, загорелся доменный газ во второй печи, стало понятно, процесс пошел. Теперь оставалось ждать и наблюдать. Через каждый час открывалась верхняя крышка домны, и в нее споро, тачками, досыпался уголь и руда, перемешанная в нужной пропорции с известняком. По количеству досыпанной руды можно было весьма приблизительно определить объем и массу выплавленного чугуна и шлака. Мне было критично важно, чтоб масса жидкого чугуна была больше 900 кг, а лучше 1000 кг, иначе пушка выйдет недоделанная. Доливать остаток через несколько часов, при повторном открытии ледки, казалось мне неправильным, ведущим к дефекту весьма серьезному, исключающему боевое использование этого изделия. Через 7 часов после начала эпопеи количество выплавленного чугуна превысило 1100 кг и была отдана команда на взлом ледки. Наступал самый ответственный и критический момент, когда от предельной собранности и точности работы всех занятых в данной операции зависел результат. Во-первых, нужно было распределить чугун равномерно по печам. По расчетам, в каждую из пудлинговых печей нужно влить по 5 ведер чугуна, причем отмерить на глаз и ошибиться не больше, чем на 2-3 литра. Во-вторых, забить ледку, после того, как стечет шлак. Весьма хитрая и непростая процедура, несмотря на условно пустую домну. В-третьих, правильно провести процедуру отжига чугуна, позволяющую избавиться как от избытка углерода, так и от вредных примесей типа серы, фосфора и вовремя вылить облагороженный чугун в форму. Почему мы брали чугун с таким запасом? Это связано с процессом пудлингования. Он происходит неравномерно, и в расплаве появляются мелкие твердые частицы. Это кусочки кричного железа, из которых избыточный углерод уже выгорел. При перемешивании расплава железной штангой они к ней липнут. Не знаю почему, когда налипает килограмм 30-40, так, что мешать уже невозможно, штангу от железа очищают, железо под молот, а штангой дальше мешать чугун. Таким образом, качество чугуна непрерывно улучшается, а общий вес уменьшается, что соответствует основному закону философии: если где-то чего-то прибыло, значит где-то чего-то убыло. На первой пудлинговой печи мастером стоял мой батя. Надо сказать, что чуйка на металл у него была лучше всех, так что это место он занимал по праву. Ему же вменялось в обязанности изредка, доверив помощнику ворочить чугун в печи, контролировать состояние металла в двух других печах, так сказать, для большей схожести результата из разных объектов.